Глава 8. Какое наслаждение заниматься тем, что тебе нравится, свободно и не скрываясь. Освежить в памяти то, что в прошлый раз пришлось изучать украдкой, выуживать по крупинке, урывать по минутке на любимое дело. Я читала, зубрила, решала, чертила, не забывая вслух постонать, как это трудно. Что занимательно, никто из родственников или слуг, ну, кроме моей Ляны, даже не пытался посмотреть, что же я там нарешала. Кажется, ни у кого не было даже сомнения в том, что я выставлю себя самоуверенной дурой на экзамене и опозорюсь на все острова. А я пользовалась временной свободой на все 100. Всего лишь сделаешь тоскливое лицо, вздохнешь погорше, напомнишь о паре, и вот даже тетка не дергает. А Кэтрин вообще обходит мои покои 10-й дорогой. Сколько возможностей не только подучить экзаменационную программу, но и просто заняться своими делами и мыслями. И записями, которые оказалось весьма удобно маскировать среди задач в толстой тетради. Праздник фонтанов подкрался незаметно. «Неужели ты даже сегодня останешься в комнате?» с притворным сочувствием спросила Кэтрин, заглянув ко мне утром. Я насторожилась, почему вместо недовольства я увидела в ее глазах предвкушение и радость. «Сегодня?» — рассеянно переспросила я. «Знаешь, я восхищаюсь твоей усидчивостью и целеустремленностью. Если даже сегодня ты будешь учиться, возможно, у тебя и получится». «У-у-у! Прошлое я купилась бы на эту дешевую манипуляцию». «Праздник фонтанов?» сообразила я и торопливо спрятала книжку в сундук, а сундук заперла на ключ, чтобы учебник случайно не пропал. «Праздник!» — захлопала я в ладоши. «Заказы же доставили, правда? Давным-давно!» Поняв, что уловка не сработала, кузина закатила глаза и указала на сложенные в углу коробки. Ляна принесла. Я так увлеклась, что не заметила. «Ладно, дорогая, не буду тебе мешать!» Сладким голосом пропела Кэтрин, испаряясь из моих комнат. Охо-хо, получается, я заранее не примерила, не убедилась, что с нарядами все в порядке. Мало ли какие неожиданности могут вылезти в последний момент. Но выбора нет. Перво-наперво я пересмотрела коробки и убедилась, что они все без исключения запечатаны. В них ровно то, что запаковали магазины, без сюрпризов. Коробки, кстати, именные, каждой прилагалась карточка от магазина с указанием имени получателя и дежурными пожеланиями. Такие же коробки должна была получить кузина. Не только получить, но и, в отличие от меня, давно вскрыть. Судя по тому, что никаких воплей не последовало, мой розыгрыш удался, и никто ничего пока не заметил. Отлично. Я бросила взгляд на часы и беспомощно оглянулась на Ляну. «Во сколько мы выезжаем в город?» «В 11, леди». «Так-так, у меня чуть больше часа. Теперь я догадываюсь, на что рассчитывала кузина, напоминая мне о празднике и используя такую прозрачную манипуляцию. Она просто выжидала до последнего момента, когда ее не в чем будет упрекнуть, а я почти наверняка не успею собраться». И в целом кузина не прогадала, рассчитывая на меня прежнюю. Потому что я не признавала простоты в одежде, макияже и прическах. Обычно Ляна только на мои волосы тратила 2 часа. Но долгая жизнь чему только не научит, а еще поможет разобраться в себе и найти свой стиль. Да, я выходила замуж безвкусной дурой, но дольше мой муж не мог позволить себе появляться в свете с клоунессой. И мне пришлось очень-очень многое постигать на собственном горьком опыте. Методы Эдвин отчего-то выбирал не самые гуманные. Ну что же, зато впрок пошло. На самом деле спуститься в последний момент — отличная идея. Чем позже тетя и Кэт увидят мое платье, тем лучше. Или наоборот, поторопиться и проскочить в экипаж? Не успею, наверное. Пока я чесала нос и пыталась принять наилучшее решение, Ляна развела бурную деятельность. И начала она с набора воды в ванну. Правильно, между прочим, чистота — лучшее украшение. «Что же делать-то?» — расстроенно бубнила Ляна, опрокидывая на мои волосы бальзам. «Высушить успеем», — успокоила ее я. Среди моих последних покупок имелся новый, еще не оцененный по достоинству горячий гребешок-артефакт. Бытовая магия пока что, увы, в самом зачаточном виде. Бум развития ее ждет только через 10 лет. «А прическа? А макияж? А наряд?» Ляна чуть не расплакалась. «Не успеем», — вздохнула я. «Но можно сделать, как в том журнале». «В каком, леди?» «Воображаемом. Надо же как-то придать своей идее вес авторитета, а заодно объяснение, почему я изменилась. Бежать за модой как раз мой стиль». «В том, в синей обложкой, где еще девушка в берете?» «Не помню, леди». «Неважно, я помню. Соберешь низкий пучок, а чтобы было празднично, вплетешь ленту в тон платью, завяжешь бант». «Это я мигом», — согласилась Ляна. «А как же ваши шпильки, госпожа, заколки и сеточки с бриллиантами?» «Не надо сеточку». Я чуть из ванны не выпрыгнула. Один из уроков, который я накрепко усвоила, — бриллианты только для вечернего выхода. Сверкать ими в первой половине дня — жуткий моветон. Это был один из уроков мисс Коукворт, нанятая моим мужем для того, чтобы помочь леди освоиться в новой роли. Эта женщина могла бы без проблем командовать ротой каторжников. И нет, она никого из своих воспитанниц ни разу не ударила за всю карьеру. Но одного ее тяжелого, как свинцовая руда, взгляда хватало, чтобы дамы из высшего общества теряли подвязки от чулок и накладные ресницы. Насколько я знаю, спорить с мисс Коукворт не рискнул никто и ни разу. Жаль. В далеком будущем жизнь обошлась с ней весьма неласково и, увы, не без содействия моего мужа. А, кстати, интересно, где она сейчас? Несмотря на страх и благоговение, которые мне внушала в прошлом будущем эта женщина, я бы не отказалась видеть ее рядом, если получится сделать из нее союзника. Точно, непременно ее отыщу, а пока... Ляна помогла мне выбраться из ванны, закрутила в огромное полотенце. «Леди!» — гребень она взяла двумя пальцами, будто носок конюха. «Вы уверены, что это не испортит ваши волосы?» «Уверена. Давай, я уже пробовала. В будущем. Но это детали». Отчасти Ляна права. Далеко не все гребни будут хорошими, но я знала, какой выбирать. Ляна помогла мне справиться с нижним бельем и нательными сорочками. «Теперь платье». Выдохнула она с опаской, глядя на коробку. Я кивнула. Дорогие ателье всегда пропитывают ткани особым зельем, спасающим от заломов и мятости, так что за внешний вид платья я почти не беспокоилась. Ляна сняла крышку, осторожно извлекла наряд. «Леди!» Растерянно уставилась она на то, что увидела. Я же при виде платья не сдержала широкой улыбки. На первый взгляд идеально. С моими рыжими волосами отлично сочетался синий цвет, его я и выбирала, причем не рыбью ткань, а лаконичную матовую. Из чешуи, тоже в синей гамме, сделала на лифе только клиновидные вставки. Это выглядело бы крайне мрачно и непразднично, но я густую синеву разбавила белым кружевом. Считается, что с чешуей оно категорически не сочетается. Да, я бессовестно украла чужую идею. Вместо округлых линий в кружевном узоре выбрала геометрию. А самая вкусная часть — это юбка. Ткань к низу светлела, синева переходила в светлый голубой. Совершенно обычная юбка на первый взгляд, но при движении фалды на долю мгновения приоткрывались и демонстрировали чешуйчатые клинья. Когда Ляна закончила, и я крутанулась перед зеркалом, она выдохнула. «Леди, вы бесподобны!» И, кажется, впервые искренне.